но, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверху в коридоре было темно, но я все-таки отыскал комнату герцога и начал там все подряд ощупывать. Потом сообразил, что вряд ли король отдаст кому-нибудь деньги на сохранение, что-то не похоже на него. Пошел в комнату короля и там тоже начал шарить. Вижу, без свечки ничего не выходит, а зажечь, само собой, боюсь. Тогда я решил сделать по-другому. Думаю, подстерегу их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу — идут. Только я хотел залезть под кровать, сунулся, а она вовсе не там стоит, где я думал. Зато мне под руку попалась занавеска, под которой висели платья Мэри Джейн. Я скорее нырнул под нее, зарылся в платье и стою, не дышу. Герцог с королем вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать. Вот когда я обрадовался, что не нашел вовремя кровати. А ведь как-то само собой получается, что лезешь под кровать, когда дело у тебя секретное. Оба они уселись, и король сказал: «Ну, в чем дело? Только покороче. Нам надо скорее идти вниз, рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на наш счет. Вот что, капет, я все беспокоюсь. Не нравится мне этот доктор, не выходит он у меня из головы. Хотелось бы знать, какие у вас планы. У меня есть одна мысль, и как будто она правильная». «Это какая же, герцог? Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, часам к 3 утра, да поскорее удрать вниз по реке с тем, что у нас уже есть. Досталось-то оно нам уж очень легко, сами, можно сказать, отдали в руки, а ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать удочки и удирать поскорей». Мне прям-таки стало не по себе. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал: «Что? А остальное имущество так и не продадим? Уйдем, как дураки, и оставим на 8 или 9 тысяч добра, которое только того и дожидается, чтобы его прибрали к рукам? Да какой все ходкий товар-то?» Герцог начал ворчать, сказал, что довольный мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет, не хочет отнимать у сирот последнее. «Что вы это выдумали?» — говорит король. «Ничего мы у них не отнимем, кроме этих денег. Пострадают-то покупатели. Как только выяснится, что имущество не наше, а это выяснится очень скоро после того, как мы удерем, продажа окажется недействительной, и все имущество вернется к владельцам. Вот наши сироты и получат дом обратно, и хватит с них. Они молодые, здоровые, что им стоит заработать себе на кусок хлеба? Нисколько они не пострадают. Господь с вами. Им и жаловаться не на что».